реки гонят диких копрыв, прощается мир по кругу. Точкой так просто стоять на месте, быть здесь и нигде и повсюду, быть здесь и нигде и повсюду, быть здесь и нигде и повсюду. Прощается мир по кругу. Прощается мир по кругу. прощается мир.